Кое о чем Сибел действительно умолчал. Например, о том, как холодно и темно будет в тот предрассветный час, когда Пьемур отправится в путь. Минолли в сопровождении красотки и крепыша вытащила его из весьма беспокойного сна. Паренек так боялся проспать, что забылся только под утро. Он ощущал дружескую поддержку Минолли, когда они вдвоем, подгоняемые нетерпеливым чириканьем файров, спотыкаясь в темноте, пробирались через двор к ярмарочному лугу. Вот Лиот повернул голову, и они уже увереннее зашагали на свет его переливающихся, как алмазы, глаз. Минолли, посмеиваясь, подсадила Пьемура, чтобы он смог дотянуться до ремней упряжи. Нтон поймал мальчика за руку и помог забраться на шею дракону. Негромко пожелав удачи, девушка растворилась во тьме. О ее местоположении можно было судить только по четырем светящимся точкам. Это были глаза файров. «Привязываться будешь, Пьемур? Ночные полеты многих пугают». Пьемур уже хотел было согласиться, но потом покрепче ухватился за кожаные ремни, обвивающие шею дракона, и ответил, что это лишнее. Перелет будет недолгим. Когда Лиот взвился ввысь, паренек судорожно вцепился в упряжь. Не успел он перевести дух, когда они уже поднялись над сигнальной башней Форт-Холда. Нтон скомандовал дракону взять курс над Холд-Набол, и у Пьемура вырвался безотчетный крик. Они канули в небытие промежутка. Мгновение, и он овладел собой, почувствовал, что черный леденящий холод сменился бодрым морозцем. На востоке начинало едва заметно светать. Над левым плечом Нтона плясали две яркие точки. Услышав приветливое чириканье, Пьемур понял, что это Трис, Нтонов Файр, и обернулся, чтобы поздороваться. Лед скользнул на крыло, и Пьемур снова вцепился в поводья, так что пальцы заломило. Он непроизвольно отклонился назад, подальше от надвигающейся тьмы. Трис ободряюще пискнул, как будто прекрасно понимал смятение мальчика. Пьемур горячо надеялся, что Трис не передает Нтону, до чего ему страшно. Внезапно бронзовый великан, раскинув огромные крылья, с легким толчком опустился в густую тьму. «Лиот говорит, что там, недалеко на дороге, люди», — шепнул Пьемур Нтон. «Давай свое летное снаряжение». «Сибел?» — спросил Пьемур и, стянув куртку и шлем, на ощупь протянул всаднику. «Лиот говорит, что это не он, но Сибел тоже где-то поблизости. Он слышит Кими». «Кими?» От удивления Пьемур произнес это громче, нежели собирался, и, получив от Нтона замечание, виновато заморгал. «Ты забываешь», — шепнул Нтон, — «что здесь, в Наболе, ящериц полным-полно, так что Сибел без опаски может взять Кими с собой». Пьемур почувствовал, как сильная рука всадника сжала его запястье, и, послушно перекинув правую ногу через шею Лиота, соскользнул с мощного плеча. Он заметил, что дракон приподнял переднюю лапу, чтобы спуск получился более пологим. Оказавшись на земле, мальчик потрепал Лиота по ноге, надеясь, что поступает не слишком дерзко. «Удачи, Пьемур!» — донесся до него приглушенный голос Нтона. Мальчик отступил и спрятал лицо от ливня песка и пыли, поднятых прыгнувшим вверх драконом. Когда глаза постепенно привыкли к темноте, Пьемур обнаружил вьющуюся вблизи дорогу и тихонько свистнул. Как точно Лиот приземлился на единственной ровной площадке? Его уважение к далантам драконов возросло еще больше. Со стороны дороги послышались голоса, и мальчик увидел неверный свет, дрожащий на передней повозке. Заскрипели колеса, раздалось знакомое мерное шарканье тягловых животных. Он оглянулся, где бы спрятаться. Нашел большой валун, из-за которого открывался вид на убегающую во тьму дорогу, и скорчился за ним, прижав колени к груди. Теперь он был спокоен. Никто его не увидит. Эта уверенность значительно пошатнулась, когда он услышал над головой чириканье и, подняв голову, увидел три пары сверкающих глаз — файры. «Убирайтесь, глупые твари! Меня здесь нет!» Чтобы доказать свои слова, Пьемур закрыл глаза и сосредоточился на ужасающей черноте промежутка. Файры ответили испуганным писком. «Что там с ними?» — послышался грубый мужской голос, заглушая скрип колес и шарканье ног. «Не знаю, да и знать не хочу. Мы уже почти добрались до места». Пимур изо всех сил думал о черном небытии. И вот раздался долгожданный тихий шорох. Файры убрались во свояси. Чтобы представить себе небытие, требовалось значительно больше усилий, чем для того, чтобы сосредоточиться на чем-то конкретном. «Что-то слишком много повозок для такой незначительной ярмарки, как Наболская», — размышлял Пимур. «Тем более, что в Форт-Холде тоже праздник, куда более многолюдный». Он открыл глаза и в свете занимающегося утра увидел мелькание файров, а в густых тенях — сверкание их вращающихся глаз. «И все они принадлежат возчикам? Каким-то захудалым холдерам?» От подобной несправедливости Пьемур так разозлился, что злость еще долго согревала его после того, как караван прошел и мерцание светильников исчезло за поворотом. Поднялся пронизывающий рассветный ветер, и Пьемуру захотелось, чтобы Сибел появился поскорее. Но мальчик быстро одернул себя. Кому-кому, а ему не впервой ждать вот так, в утреннем полумраке. Сколько раз он караулил отцовские стада. Конечно, тогда кто-то спал в хижине неподалеку, но время тащилось так же медленно и тягуче. А вдруг с Сибелом что-то случилось? Может быть, где-то он задержался? Что же, идти в Набол одному? А как ему вернуться в цех орфистов? Он совсем забыл спросить Интона, кто захватит его обратно. И захватят ли вообще? Кажется, Сибел собирался продать свою превосходную скотинку на ярмарке. Или придется возвращать ее туда, откуда она взята? Да, Сибел многое скрыл, хотя рассказал об их тайном появлении в Наболе достаточно подробно. Пимур несколько воспрянул духом, когда вспомнил, что ему не придется присутствовать на празднестве в Форт-Холде и слушать, как Тильгин поет балладу, которую мастер Дамек писал вовсе не для него. Он вздохнул. Жаль, что ему так и не придется исполнить партию Лессы, что он не проснется в своей постели в спальне старших школяров, чтобы потом с триумфом выступить на празднике, заслужив бурные аплодисменты гостей лорда Грожа, похвалы друзей и мастера Дамека. И, вполне вероятно, одобрение самой Лессы, ведь госпожу Вейра лорд Грож пригласил в качестве почетной гостьи. А вместо этого он сидит здесь, одинокий, продрогший, и с тоской вспоминает, что успел перехватить только кружку холодного кла перед тем, как его погрузили на дракона и забросили сюда, дожидаться человека, который еще неизвестно когда появится, ведь он в одиночку гонит стадо от самого Руата. А что он, Пьемур, будет делать завтра, когда они выяснят то, из-за чего сюда прибыли, и вернутся в цех орфистов? Мальчуган подобрал колени к подбородку и довольно ухмыльнулся, вспоминая вчерашнее удивление Рокаяса, когда Пьемур без запинки оттарабанил сложное сообщение, которое подмастерье специально выдумал, чтобы проверить его познание в барабанном языке. Он даже слегка пожалел, что ему не суждено стать. Пошарив вокруг, Пьемур отыскал булыжник и постучал им по валуну, за которым прятался. Отрывистая дробь эхом прокатилась по узкой лощине. Мальчик подобрал еще один камень и подошел поближе к дороге. Ударяя камнем о камень, он стал отбивать монотонные сигналы. Сначала орфист, потом ответь. И довольно усмехнулся, когда громкие раскаты унеслись вдаль. Он повторил сигнал и выждал, давая Сибелу время найти подходящие камни. Потом повторил. И вот издалека донесся приглушенный расстоянием ответ. «Подмастерье идет». Пимур сразу почувствовал безмерное облегчение и стал размышлять, не пойти ли ему по дороге навстречу Сибелу. Но почти сразу же услышал сигнал «Оставайся на месте» в конце повторно прозвучавшей фразы. Его слегка удивил этот приказ, ведь Сибел где-то рядом. Почему бы Пимуру не встретить его? Но приказ есть приказ. Наверное, у Сибела есть какие-то особые причины, кроме данного мастеру Алдайву обещания беречь здоровье подопечного. Пьемур остался у обочины, переминаясь на мелких камешках, но вскоре приближающийся шум заставил его вернуться за спасительный валун. И как раз вовремя. По камням звонко зацокали копыта, послышалось звяканье металла, громкие понуканья. С юга стремительно налетела стая файров. Пьемур снова сосредоточил свои мысли на леденящем небытии промежутка и файры, ненамного опережавшие быстро приближающуюся колонну всадников, пронеслись мимо. Земля затряслась от тяжелой рыси скакунов. Кавалькада подняла тучу пыли, такую, что Пьемур не мог с уверенностью сказать, сколько же всадников проехало, но решил, что никак не меньше дюжины. Всего дюжина всадников, и с ними целая стая файров. Пьемура снова охватила злость. Он, может, и не возражал бы, чтобы этих верховых, по-видимому, зажиточных холдеров, если судить по их резвым скакунам, сопровождали файры. Но ведь и предыдущий караван буквально кишил огненными ящерицами. Нет, что-то тут нечисто. Он всей душой согласился с лордом Атереллом. В наборе слишком много файров. Мальчик так раскипятился от подобной несправедливости, ведь здешние холдеры наверняка даже не могут оценить способности маленьких сородичей драконов, что не сразу услышал топот приближающегося стада. Поэтому вопросительный писк Кими напугал его до полусмерти. Она снова чирикнула. На этот раз виновата. Сидя на верхушке валуна, маленькая королева разглядывала его быстро вращающимися глазами. «Эй!» — сказал Сибел, подходя к камню. «Кажется, ты понял мои слова слишком буквально». «Тут у всех файры!» — внимательно вместо приветствия выпалил Пьемур, который был слишком зол, чтобы помнить о правилах вежливости. «Я уже заметил. Я имел в виду не только тот отряд». Пьемур ткнул пальцем в сторону проскакавшей кавалькады. До них проехал караван, так с ними было две или даже три большие стаи. «Они тебя заметили?» — встревожился Сибел. «Файры-то заметили, но люди не обратили никакого внимания на их тревогу». Тут Пьемур обратил внимание на животных, которых пригнал Сибел, и присвистнул. «Что, одобряешь?» Мимо, полузакрыв глаза от пыли, важно прошествовал вожак. За ним, уткнувшись носом в хвост впереди идущего и закрыв глаза, вышагивали остальные. Всего Пьемур насчитал 5. Все откормлены, с гладкими мохнатыми боками. Они двигались ровно, не спотыкаясь. Значит, ноги тоже в порядке. «Ты за них много выручишь», — изрек мальчуган. «Да уж, право, хотелось бы», — с надлежащим выговором протянул Сибел. И, обняв Пьемура за плечо, пошел впереди стада. «Держи!» Он передал пареньку, обернутую в толстую ткань фляжку. «Должен быть еще горячим. Я как раз заканчивал завтрак, когда Кими сказала мне, что Лиот пролетел мимо». Пьемур пробормотал слова благодарности, глотая кла, который приятно согревал пустой желудок. Вдобавок Сибел вручил ему сушеный мясной колобок, который представляет обычный рацион путника. И Пьемур начал видеть грядущий день в гораздо более радужных тонах. Наскоро перекусив, он по собственной инициативе занял подобающее ученику место в конце колонны. К тому времени, когда они доберутся до холда Набол, он будет покрыт пылью с ног до головы. Как только они ступили на ярмарочный луг, Пьемур сразу же устремился к жолобу с водой, борясь за место со страдающими от жажды быками. Он еще не забыл, как нужно ткнуть их в нос, чтобы заставить отвернуть голову. «Эй, парень, ты бы сперва скотину напоил!» — грубовато шуганул его Сибел, но глаза его смеялись. Он подмигнул, напоминая Пьемуру, что тот не должен выходить из образа. «Виноват, мой господин! Язык до того пересох, что прямо в невмоготу!» Подошли два паренька с ведрами и стали терпеливо ждать, пока скотина напьется и желоб снова наполнится ледяной водой с гор. Пьемур с Сибелом погнали своих животных к загону, отведенному для торговли скотом. Там на них налетел управляющий холдом, тощий, шмыгающий носом человечек, требуя ярмарочный сбор. Сибел не замедлил усомниться в справедливости взимаемой платы, и они принялись ожесточенно торговаться. Подмастерью удалось скостить цену на целую марку, так что он не стал спорить, когда управляющий пренебрежительно махнул в сторону самого тесного стойла – в конце ряда. Пьемур собрался было вмешаться, но рука Сибела предостерегающе легла на его плечо. Удивленно посмотрев на него, мальчик увидел, как подмастерье незаметно показал глазами в сторону. Пьемур выждал несколько секунд и обернулся. За ними следом шли трое. От страха у паренька перехватило дыхание, но, присмотревшись, он узнал характерную походку пастухов и понял, что это, вероятно, покупатели. «Разве я тебе не говорил, что скотинка у нас что надо?» — тихо пробормотал Сибел. «Ага, да только ты снова пропьешь всю выручку, а то нет!» — ворчливо откликнулся Пьемур, и плечи его затряслись от сдерживаемого смеха. Он ни минуты не сомневался. Сибел отлично справится с ролью подгулявшего пастуха. А с пьяного все взятки гладкие. Он может смело болтать такое, что трезвому и в голову не придет. Животных загнали в стойло, и Пьемур, зажав в кулаке истертую монету, отправился добывать корм. Ему удалось выторговать осьмушку, которую он, как всякий уважающий себя ученик, конечно, заначил. Когда он вернулся, Сибел уже вовсю торговался с одним из пастухов. Остальные тем временем дотошно осматривали животных. «Где только Сибел откопал таких?» – дивился Пьемур. Глядя на сбитые о камни копыта и мохнатую шкуру, каждый скажет, их выращивали на горном пастбище, да и выкормлены, не придерешься. После нынешней-то зимы, долгой и суровой, он присел на корточки и стал слушать разглагольствование Сибела. Кого-кого, а орфиста не надо учить складным байкам. Выслушав цветистый рассказ подмастерья, Пьемур зауважал его еще больше. Сибел сумел внушить слушателям, что он использовал старый секрет, который в их роду передается из поколения в поколение. Кормил скотину смесью травы и сена с особой добавкой из диких ягод и размоченных в воде сушеных плодов. Еще он пожаловался, что вся семья частенько голодала, только бы скотинка была сыта. Пьемур проворно втянул щеки, чтобы выглядеть потощее. Он заметил, что глаза пастухов с пониманием остановились на его синяках, желтеющих на скулах и подбородке. А Сибел, знай себе, гундосил о помощниках, которые битый день лазили по крутым склонам, лишь бы запасти побольше сочной травы, которая и дала такие превосходные результаты. Кучка внимательных слушателей привлекла к ним прохожих, которые останавливались поодаль и тоже начинали прислушиваться. Одного Пьемур никак не мог понять. У всех животных были очень старые клейма «Холдоруат». Но и вторые клейма, нанесенные поверх первых, тоже выглядели изрядно потрепанными. Хотя какая разница, наверняка Сибел уже не впервые использует этот трюк. Видно, где-то в Руате у него есть знакомый холдер, который держит скотину особой породы, специально для цеха орфистов. Постепенно Пьемур успокоился и стал слушать россказни Сибела с удовольствием. Когда стороны наконец ударили по рукам, солнце уже поднялось высоко над горами. Покупателей было трое. Один приобрел троих животных, и еще двое по одному. И цену они дали отличную. Уж в этом-то Пьемур разбирался. Правда, неизвестно, покрыла ли она первоначальную стоимость и расходы на содержание. Сибел во время заключения сделки, сохранявший постный вид, теперь расплылся в улыбке, засовывая монеты в висящий на поясе кошель и наблюдая, как новые владельцы уводят его быков. «Вот уж не думал, что удастся выторговать столько!» — шепнул он Пьемуру. «Но мой фокус всегда удается!» «Фокус? Какой фокус?» «А вот такой!» — тихонько проговорил Сибел, отряхивая пыль с одежды. «Приходишь с позаранку, весь в пыли, пригоняешь откормленных животных. Вот на тебя сразу и налетают, надеясь, что ты вконец отупел от усталости». «А где ты их раздобыл?» Сибел таинственно ухмыльнулся. «Цеховой секрет! А теперь катись на все четыре стороны!» Подмигнув мальчику, он сильно толкнул его в сторону. «Пошатайся по ярмарке!» — уже громче добавил он. «Я сам тебя найду, когда ты мне понадобишься!» «Ярмарка-то одно название!» — решил Пьемур, обойдя немногочисленные прилавки. «У пекаря даже пончиков нет!» Цеха, по всей видимости, прислали младших подмастерьев. И все же какой-никакой праздник. Здесь, на Боле, они бывают не так уж часто, даже когда в выходные падение не ожидается. Поэтому местные жители старались получить от ярмарки как можно больше удовольствия. Виноторговец, во всяком случае, крутится вовсю, решил Пьемур, сделав круг. Мальчик примостился у края прилавка, неторопливо жуя припасенный мясной колобок, и стал слушать разговоры. С нарастающей досадой и злостью он наблюдал, как вокруг тучами носятся фаеры. То присядут на крышу ларька, то целыми стаями кружатся в воздухе, прежде чем опуститься на плечо хозяина или найти себе новый наблюдательный пункт. Напрасно Пьемур пытался убедить себя, что это одна и та же стая. Он уже давно заметил, что большинство фаеров зеленые, только изредка попадаются синие и коричневые. Бронзовых он видел только на плечах самых состоятельных прохожих. Как бы то ни было, а приходится признать, в холде на бол больше фаеров, чем даже в Бенденвейре в день запечатления. Вдруг его внимание привлекла одна фраза, отчетливо прозвучавшая на фоне приглушенной болтовни у винного прилавка. «Я слышал, кое у кого праздник еще впереди». Пьемур обернулся, якобы для того, чтобы почесать плечо, и сразу обнаружил говорящего по хитрому выражению глаз. Судя по одежде, это был кузнец. Его собеседник, на рукаве у которого красовался значок горняка, согласно закивал. «В наболе с ними даже толком обращаться не умеют. Три так и не вылупились. Мой мастер здорово расстроился. Сказал, что сегодня намерен получить три взамен. Так же верно, как и то, что его зовут Калжан». «Надо же!» — кузнец покачал головой, изображая сочувствие. «У нас тоже одно не проклюнулось. Да только шиш нам дали взамен. Говорят, получили, что вам причитается, и будьте довольны. Теперь от вас зависит, чтобы они проклюнулись. Этого, — он кивнул в сторону холда, явно говоря о лорде Мироне, — хлебом не корми, дай только нагадить ближнему». Он презрительно фыркнул. Больше у него никаких радостей не осталось. Оба злорадно расхохотались. «Я слыхал, нам уже недолго о нем тревожиться, — широко ухмыльнулся кузнец. Скорей бы, а то уж сил нет. Увидимся на танцах. Уже уходишь? Что так быстро? Пропустил стаканчик и хватит. Пора возвращаться». Разочарование на лице горняка подсказало Пьемуру, что кузнец ушел не просто так. Наверняка побежал докладывать мастеру о яйцах, которые ожидают своих владельцев в холде. Пьемур решил задержаться. Значит, яйца раздают направо и налево. Но яйца, которые не проклевываются, потому что с ними не умеют обращаться. Разве что... Пьемуру пришел на память рассказ Минолли о кладках огненной ящерицы. Зеленые тоже откладывают яйца. Если во время брачного полета их оплодотворит синий или коричневый, а иной раз даже бронзовый самец. Но зеленые отчаянно глупы. Отложат кладку, не больше 10 яиц, как говорила Минолли, и оставят на берегу, только чуть присыпав сверху. Обычно их яйца становятся добычей птиц, цепи или змей-песчанок. Очень немногие сохраняются целыми до рождения. И это, подчеркивала Минолли, только к лучшему, иначе маленькие зеленые фаеры заполнили бы весь Перн. «Интересно», — размышлял Пьемур, — «кто-нибудь в наболе подозревает, что их надувают, а так щедро раздаваемые яйца принадлежат зеленым фаерам?» Но тут он понял, что потерял из вида кузнеца, и, проклиная себя за невнимательность, пустился на поиски. С ленивым видом, обходя прилавки, кузнеца он обнаружил, когда тот, горячась, разговаривал с человеком, на рукаве которого была эмблема кузнечного цеха. Когда тот взмахнул рукой, возражая, Пьемур заметил, как на шее у него блеснула цепь, знак отличия мастера. Затем оба неожиданно повернулись в его сторону. Но Пьемур успел нырнуть за прилавок. Продолжая беседовать, кузнецы направились к холду. Пьемур двинулся следом, заглядывая в лица прохожих, в надежде встретить Сибела и сообщить ему услышанное. Может быть, Сибел захочет выяснить, что к чему,